все население Советской Гавани делится на три группы – администрацию, обывателей и туземцев. Первые являются государственными служащими 19 государственных учреждений. Администрация обслуживает не только одну Советскую Гавань, но все побережье моря от устья Тумнина до реки Самарги. Что делают жители Советской Гавани и откуда добывать средства к жизни? Земледелием занимаются очень немногие. Обитатели Советской Гавани имеют прямые и косвенные заработки в Даллесе и немного рыбачат. Некоторые эксплуатируют лошадей, отдавая их как бы на прокат по 30 рублей в месяц с головы. Живут они на берегу в ожидании каких-либо заработков по выгрузке, разгрузке, перевозке, переноске грузов, прибывающих на пароходах. Кое-какие плотничные, столярные и слесарные работы они имеют в административных учреждениях. Несмотря на то, что все здесь выпивают, нигде не слышишь площадной ругани, нет краж, ссор, драк. И если вы видите где-нибудь замок на дверях, то больше для того, чтобы дать знать посетителю, что хозяев нет дома. С этой стороны совгаванцы безупречны. Третью группу населения составляют орочи, народность маньчжурского племени. В отдаленном прошлом они обитали где-то на севере и неизвестно, когда появились на берегах Великого океана. Своей родной колыбелью они все же считают Советскую Гавань, которую они называют Хади. Но с тех пор, как в окрестных лесах застучали топоры лесорубов, орочи покинули свои прибрежные поселения и ушли частью на Тумнин и приток его Хуту, а частью за водораздельный хребет Сихоты-Олень в верховье реки Хунгари, куда к ним трудно проникнуть не только от моря, но и со стороны реки Амура. В 3 дня мы закончили все подготовительные работы, разобрали имущество и часть грузов отправили на копи для питательной базы. Как раз к этому времени прибыли туземцы со своими лодками. Самым старшим из них был орочь Александр Намука, человек невысокого роста, лет 45, молчаливый и спокойный. Он имел мелкие черты лица, волосы его на голове начали уже сидеть. Когда Намука говорил по-русски, то все твердые согласные буквы произносил как мягкие. Если он делал что-нибудь неудачно, то конфузился, и на лице его появлялась растерянная улыбка. Вторым по возрасту был удэхеец Сунцай Гианка, мужчина 40 лет, сухощавого сложения и роста ниже среднего. Это был человек порывистый, у которого периоды безделья чередовались с весьма напряженной деятельностью. С деньгами он обращался как с вещью совершенно бесполезной и тратил их на всякие пустяки, покупая все, что попадалось на глаза. Когда он хотел в чем-нибудь убедить меня, то лицо его принимало такое выражение, как будто он испытывал большие физические страдания. Сунцай был незаурядный шаман, и этот дар наследовал от своего покойного отца. Затем в порядке возраста следует орыч Федор Мулинка, тоже среднего роста, лет 36. Природа наградила его золотыми руками. Он был хорошим кузнецом, хорошим звероловом, ловко бил острогой рыбу, считался лучшим специалистом по изготовлению лодок. Федор Мулинка говорил мало. Когда он старался что-нибудь запомнить, то напрягал свое мышление и морщил лоб. Это был самый суеверный человек в отряде. Четвертым моим спутником был Прокопий Хутунка, орочь в возрасте 30 лет, роста ниже среднего. Я его звал еще мальчиком. От природы любознательный, он сам научился читать по-русски. Хутунка был человек умный, трудолюбивый, с покладистым характером. Несмотря на свою худобу и некоторую кривоногость, он мог нести большие тяжести и совершать длительные переходы. В данном случае сказывалась не столько его физическая сила, сколько втянутость в работу. Хутунка еще молодой был шаманом.